Мелифара тем временем все еще боролся с картофельными ежами. Впрочем, его победа тоже была не за горами. Через несколько минут он торжествующе взмахнул здоровенным кухонным ножом и с пафосом водрузил свою последнюю жертву на вершину пирамиды, сложенной из круглых серых сердцевинок этого диковинного овоща. «Молодцы!» — в улыбке нашей хозяйки было такое неподдельное восхищение, словно мы только что совершили пару-тройку бессмертных подвигов, как и положено сказочным богатырям. «Редко ко мне заглядывают такие трудолюбивые гости. Я бы и сама справилась», — доверительно сообщила она. «Но хороший ужин должен быть приготовлен сообща. Это единственное правило кулинарной науки, которому я следую слепо, как закону, не полагаясь на вдохновение. А теперь можете отдохнуть. Остальное я и сама сделаю. Вот вам пока угощение, чтобы не заскучали без дела». Она проворно вскарабкалась на деревянный табурет. Алое одеяние взметнулось, обнажив худые, но мускулистые, как у бывшей балерины, ноги, все еще весьма привлекательные, если называть вещи своими именами. Пристав на цыпочки, старая леди извлекла из многообещающей темноты какого-то кухонного тайника серую керамическую бутылку. Легко спрыгнула на пол, порылась на полках древнего буфета, достала оттуда два маленьких стаканчика из розового стекла, немного помедленно махнула рукой и присовокупила к ним третий. «Это и есть та самая кровь молодых роз!» С нетерпеливым любопытством подростка, впервые в жизни оказавшегося в борделе, спросил Мелифара. «Нет, не все сразу, гость!» — звонко рассмеялась наша хозяйка. «Это всего лишь полынная настойка, она слегка опьяняет, не более того. Никто еще не мог упрекнуть меня в том, что я перед ужином предлагаю своим гостям зелье, после которого им станет не до еды. Вообще-то, для того, чтобы забыть о еде, достаточно просто посмотреть на тебя», — галантно сообщил ей Мелифара. Старуха кокетливо погрозила ему когтистым пальцем, наполнила стаканчики зеленоватой жидкостью, одним глотком разделалась со своей порцией и вернулась к плите. Я с упреком посмотрел на Мелифара. Уж больно его комплимент походил на неприкрытое издевательство. Но тот, судя по всему, и не думал издеваться. Он рассеянно крутил в руках свой стаканчик и с блаженной улыбкой пялился на нашу хозяйку, все еще восхищенно покачивая головой. «Ничего себе!» — ошалело подумал я. «Кажется, она ему действительно приглянулась. Вот ж не думал, что парень без ума от старушек. Ну, дела...» «Макс, ты не будешь возражать, если я приударю за нашей хозяйкой?» Мелифара словно прочитал мои мысли и воспользовался безмолвной речью, чтобы обсудить сию же вотрепещущую тему. «Или ты сам собираешься? Не то чтобы я готов уступить, но хотелось бы обойтись без дуэлей». «Да на здоровье!» — растерянно отозвался я. «Только тебя не смущает, что она тебе в прабабке годится? Или это не имеет значения? Еще один нюанс жизни в вашем мире, которого я пока не понимаю». «Макс, не говори ерунду», — миролюбиво огрызнулся мой друг. «Какая разница? Сколько даме лет? Особенно, если она так замечательно выглядит. Почти девчонка. Впрочем, я рад, что ты не положил на нее глаз. Вопрос закрыт». Он, наконец, пригубил содержимое своей рюмки. На его лице отразилась целая гамма переживаний. Опаска, любопытство и, наконец, одобрительное удивление, плавно переходящее в удовольствие. Я же пытался взять себя в руки. После заявления Мелифара о внешности нашей хозяйки земля ушла из-под моих ног без всяких настоек. Мы с ним видели ее по-разному. Теперь я в этом не сомневался. Не знаю, почему меня это так испугало. Собственно говоря, я с самого начала знал, что в лабиринте Мёнина нас не ждет ничего, кроме наваждений. Но ведь до сих пор нам с Мелифара доставались одни и те же наваждения. А тут... Лучше выпей, гость, тебе надо отдохнуть. Я не заметил, когда старуха успела отойти от плиты и приблизиться ко мне. Ее голос звучал ласково, но глаза были яростными и насмешливыми одновременно. Точь-в-точь, как у моего незабвенного шефа, сэра Джуффина Халли, в критические моменты нашей с ним общей трудовой биографии. На все вопросы существуют ответы. Но кто сказал, будто все ответы должны быть известны тебе? Мягко добавила она и вернулась к своим кастрюлькам. Странное дело, но я тут же успокоился. С чего бы? Послушно пригубил зеленоватую жидкость. Вообще-то в мире, где я родился, полынная настойка называется абсентом и славится своим горьким вкусом и разрушительным воздействием. Но я решил, была не была. Одного живем, умирать так с музыкой. Где наша не пропадала, и все в таком духе. Напиток, который наша загадочная хозяйка называла соком пыльной полыни, оказался не горьким, а сладковатым и терпким, как неспелая хурма. Впрочем, крепость там тоже имела место, и, судя по обжигающему хвосту, влачившемуся за кометой глотка, крепость немалая. «Здорово, да?» — заговорщицки подмигнул мне Мелифара. «Грешные магистры! Если бы пару часов назад кто-то сказал мне, что жизнь прекрасна, я бы убил эту сволочь на месте. А сейчас ты только не кидай в меня тяжелыми предметами, но я склонен полагать, что она действительно прекрасна». «Ага, и удивительно!» — ухмыльнулся я. «Впрочем, никаких возражений, дружище. Присоединяюсь к твоему дурацкому мнению». «А вот и ужин», — жизнерадостно сообщила наша хозяйка, водружая на стол блюдо с совершенно сюрреалистическим, но аппетитно пахнущим содержимым. Доверчиво взирающим на нас доброй дюжиной широко распахнутых карих глаз. После осторожных расспросов я выяснил, что глаза — это просто овощи с ее огорода, а после некоторого насилия над своим консервативным организмом обнаружил, что по вкусу они похожи на тушеные баклажаны. «Мы все славно потрудились, пора и отдохнуть. Будьте как дома, мальчики». «Единственное, что от вас сейчас требуется, это доказать мне, что я еще не разучилась готовить, и старая Герда не слишком часто дергала меня за руку». И она отправилась за следующей миской. В ней был салат, который я так самозабвенно резал, и я быстро убедился, что работал не зря. Впрочем, самым потрясающим блюдом оказались ежи, с которыми пришлось помучиться Мелифара. Если есть их с закрытыми глазами, можно было подумать, что это мясо лобстера, слегка сбрызнутое лимонным соком. Не знаю, кому как, а по мне, это одна из самых грандиозных вкуснятин всех миров. Я откровенно наслаждался пиршеством, внимательно отслеживая все тревожные мысли, которые пытались испортить мне настроение. Они подлежали немедленному уничтожению, и я их благополучно придушил, все до единой. Сок пыльной полыни немало способствовал этому мероприятию. После пятой, кажется, порции тревожные мысли капитулировали окончательно. Мелифару вовсю ухлёстывал за нашей хозяйкой, а я созерцал это дикое, по моему глубокому убеждению, зрелище с флегматичной улыбкой любителя комедийных сериалов. Ты была абсолютно права, хозяюшка. От этого зелья действительно кружится голова, и молодеет сердце, — торжественно заявил я, в очередной раз отставляя в сторону опустевшую рюмку. — А как насчет крови юных роз и семени дракона? — Если хочешь, чтобы я их оценил по достоинству, сейчас самое время. Еще пара рюмок, и я окончательно утрачу интерес к эксперименту. — Рада, что тебе понравилось, гость. Но послушай моего совета. Никогда не называй полынный сок зельем. Лучшая в мире баба-яга строго покачала кудлатой седой головой. Встала, неторопливо прошлась по кухне, плавно покачивая бедрами, отворила маленькую белую дверцу и скрылась в благоуханной темноте кладовой. Мелифара решил воспользоваться ее отсутствием и тут же послал мне зов. На его физиономии, надо отметить, было написано неподдельное смущение. «Макс, если уж ты не претендуешь на сердце нашей хозяйки, будь добр, спроси у нее, каким образом мы могли бы справить нужду, не покидая кухню. А то я сейчас опозорюсь, а выходить за дверь пока не хочется». Не раньше, чем я попробую ее хваленое семя дракона. — Ну да, и кровь юных роз, — ехидно напомнил я. — Споря на что угодно, твои представления о том, какими способами следует веселить тело, не ограничиваются дегустацией всевозможных настоек. — Признайся уж честно, что завидно, — гордо ответствовал этот новоиспеченный геронтофил. «Так ты спросишь?» «Спрошу, спрошу», — пообещал я. «Между прочим, это и в моих интересах, коллега». «Могу себе представить», — развеселился он. «Ты же больше меня выпил». «Не ожидал от тебя такой прыти. Думал, ты у нас единственный трезвенник в Соединенном Королевстве». «Удивляешь ты меня, парень». «Я тебя еще и не так удивлю», — грозно пообещал я. И, не откладывая столь важное дело в долгий ящик, обратился к нашей гостеприимной хозяйке, благо она как раз вернулась к столу, на сей раз двумя бутылочками, совсем крошечной, из непрозрачного синего стекла, и другой, чуть побольше, разрисованной причудливыми красно-зелеными узорами. Я изложил ей суть нашей смешной, но неразрешимой проблемы. Та равнодушно пожала плечами. «Ну так отвори окно. Подоконники у меня, хвала, бабуром низкие, земля все примет, спасибо скажет, и душистой травой прорастет. А я отвернусь, чтобы тебя не стеснять». Делать было нечего. Я воспользовался ее советом, благодаря небу за то, что мои проблемы ограничивались малой нуждой. В противном случае даже и не знаю, как бы я выкрутился. Мелифара насупился и даже покраснел, но все-таки последовал моему примеру. Старуха тихо посмеивалась, прикрыв рот ладонью. Думаю, наше смущение доставило ей ни с чем не сравнимое удовольствие. «Как дети малые!» — с ласковой укоризной сказала она, обращаясь скорее к невидимому собеседнику, чем к кому-то из нас. Убедившись, что с житейскими проблемами на какое-то время покончено, и мы, наконец, обрели счастливую способность заниматься чем-то еще, наша хозяюшка занялась откупориванием синей бутылочки. Пестрая отправилась то ли в карман ее просторного одеяния, то ли за пазуху, одним словом, с глаз долой. Она взяла мой стакан, нацедила туда на полпальца густой киноварной жидкости, разбавила молоком из кувшина. Эффект получился потрясающий. Цвета не смешались, как это обычно бывает. Горячая темно-красная глубина многообещающе просвечивала сквозь тусклую белую толщу молока. «Это и есть тайная кровь роз?» — зачарованно спросил я, любуясь игрой жидкого пламени в собственном стакане. «Нет, что ты!» — — укоризненно сказала старуха. — Кровь роз нельзя разбавлять молоком. Смотри, не вздумай, если тебе когда-нибудь случится с ним встретиться. Это семя дракона. — Веселящее тело? — машинально уточнил я. — Вот именно. Не болтай, а пей. Не бойся, плохо от моих настоек еще никому не было. Я почему-то и не сомневался. Странно вообще-то. Обычно я с известным недоверием отношусь даже к незнакомым блюдам, а уж ко всяким колдовским снадобьям, если они приготовлены не моими руками и подавно. Я взял стакан, адресовал хозяйке благодарный взгляд, надеюсь, он был красноречивее любых слов, и сделал глоток. Вкус напитка показался мне трогательным и уютным, будто я пригубил молочный коктейль домашнего приготовления. Потом мне стало тепло и спокойно. Так спокойно, что если бы в тот миг за мной явился ангел смерти, я бы дружелюбно предложил ему присоединиться к нашему застолью, дескать, торопиться некуда. Оказалось, что мое тело хотело не столько веселиться, сколько отдыхать. Во всяком случае, глаза начали закрываться. Поначалу я пытался сопротивляться сну. Мне было жаль расставаться с миром бодрствующих людей в тот самый момент, когда там наконец-то стало приятно находиться. «Не гони сон! Он добрый друг!» — дружелюбно подмигнула мне хозяйка. Прими его как дар, если уж он пришел за тобой. Все равно ведь не отвяжется. Запомни, если сон навязчив, как уличный пес, он будет ласков, если ты его не прогонишь. Я послушно расслабился и заснул. Там, где сидел, даже не помыслив о том, чтобы устроиться поудобнее. Мне и без того было так удобно, лучше не бывает. Словно мое тело всю жизнь искало позу, в которой ему было бы хорошо и комфортно. И вот нашло, наконец-то. Снилась мне, следует отметить, сплошная порнография. Впрочем, весьма умиротворяющая. Если только порнография может быть умиротворяющей. Пробудившись от своих дионисийских снов, я с удивлением отметил, что физическое и душевное благополучие не только не покинули меня, но, напротив, окутали, как некий восхитительный кокон, плотный и почти осязаемый. Казалось, что это и есть мое нормальное состояние, и поэтому теперь так будет всегда. Напротив меня восседал Мелифара, сонный и изрядно потрепанный. Впрочем, его физиономия лучилась столь недвусмысленным благодушием, что мне и в голову не пришло, будто парень нуждается в сочувствии. Скорее уж наоборот, ему можно было позавидовать. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга, словно встретились после долгой разлуки. «Нам надо идти дальше», — наконец сказал Мелифару. «Ну и ну!» — я удивленно покачал головой. «Я-то думал, ты сейчас начнешь ныть, что нам следовало бы задержаться здесь подольше». «А я бы и начал», — честно признался Мелифара. «Но наша хозяйка сказала, что мы должны уходить, когда ты проснешься». Я пытался возражать, но она была неумолима, как наш шеф накануне последнего дня года. Сказала, что ее долг — подчиняться какому-то великому правилу, причем сформулировать его, хотя бы в общих чертах, наотрез отказалась. Зато она собрала нас в дорогу. Грешные магистры, как я люблю женщин! Они не склонны считать существенное второстепенным. Он одобрительно похлопал по туго набитой кожаной сумке. «Куча еды! Ягодная настойка для поднятия боевого духа и даже специальное тряпье для прогулок по помойкам».